и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как не трепетала она перед Иаковом, полнотой своей силы и молодостью. Из этой сцены страсти, страха и преступления маленький Иосиф праздно, хотя и без всякого намерения шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно многое, чтобы с простодушным воодушевлением, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим шутил и смеялся с Валлой. Он употребил эти слова в прямом своем смысле, не выражавшие всего, что он понял, но своим вторым обиходным значением, выразившие все. Яков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой и с искреннейшим сокрушением, подняв руки и уткнув в землю, посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал его хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом, бесстыжим гиппопотамом. В последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представлением, что, совокупляясь собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, и назначил ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонавшего Рувима его первородство, только, правда, отнял это почетное звание, но пока не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты. Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимее, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознавая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой, слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки, Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие. Он находил в ней, по контрасту с собственной неуклюжестью, что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословение Божье, досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из 12 братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому. Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зевсу, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию, не самому худшему из братьев, справедливости Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бронил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока. Великодушие брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого. Усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти –